Глава 4. В городском особняке нас ждали. Ужин был выше всяких похвал. Йолония расстаралась на славу. За столом прислуживали Касси и Шел. Касси едва не плясала вокруг меня, с нетерпением заглядывая в глаза. Наконец я не выдержала. «Касси, ты о чем-то хочешь поговорить со мной?» Девушка метнула смущенный взгляд на советника и кивнула. «Да, леди, я очень рада, что вы приехали. Мы все очень переживали, когда вы с госпожой Ситаби пропали. Лорд Леон нам допрос устроил, что мы знаем по этому поводу. А мы же вообще ничего не знали. Сказали, что вы картами все интересовались. Так он эти карты тоже внимательно рассматривал, а потом ушел, и больше мы его не видели». Что ж, теперь стало понятно, откуда люди Леона знали, где искать нас. Впрочем, сейчас это было неважно. Девушка продолжила мяться возле стола, нервно теребя фартук в руках. «Касси, милая, что-то еще случилось?» «Да, леди», — она потупилась. Немного помолчала, как будто решая, нужно ли продолжить разговор, а потом спросила, как мне показалось, совсем не то, что хотела. «Как вы съездили?» Это было не похоже на мою милую горничную. Она всегда отличалась тактичностью, и подобные вопросы были не в ее стиле. Наверное, и Тилан обратил на это внимание, потому что очень внимательно посмотрел на девушку. Потом перевел взгляд на меня. Я поняла его и ответила, стараясь не выказать возникшего подозрения. «Хорошо, Касси. Погуляли, развеялись. Но, наверное, это и так заметно. Да, вы теперь выглядите почти как прежде, до того, как лорд Цемиас...» Она запнулась и снова потупилась. В это время Шел вышла из столовой. А Тилан поднялся, как бы невзначай, остановился возле закрывшейся двери и повернул там ключ. Касси вздрогнула, испуганно взглянула на мужчину, потом перевела взгляд на меня. Она определенно чего-то боялась. Я обхватила ее запястье и потянула на себя, принуждая сесть на соседний стул. Девушка подчинилась, но теперь в глазах ее появился неприкрытый ужас. «Касси, рассказывай. Я верю, что ты не задумала ничего плохого, но хотела бы знать, что происходит. Мне это важно». Девушка снова мельком испуганно взглянула на советника и вдруг как-то сникла. Плечи ее опустились, глаза наполнились слезами. «Леди Мари, вы не подумайте, я бы никогда не предала вас». От волнения она принялась покусывать губу. «Это как-то связано с лордом Леоном?» С другой стороны от нее присел Тилан. «Да», — девушка кивнула и опустила глаза. «Он всех допрашивал, каждого отдельно по несколько часов. Когда Шел вышла из кабинета, она вся тряслась. Была в слезах. А когда я вошла, он сначала заставил очень подробно рассказать все, что я знаю о вас. Потом почти поминутно о нашем пребывании здесь, вплоть до вашего отъезда. Наказал, чтобы я об этом никому не рассказывала. Много раз задавал одни и те же вопросы. Он допрашивал меня больше 5 часов. Я готова была уже пообещать все, что угодно, только бы это скорее кончилось». «Что ты рассказала о моем появлении в клане?» «В общем-то, о чем мне поведал лорд Тилан?» Она снова посмотрела на советник. «Что вас привез лорд Цемиас из маленького городка Блэкун. Поэтому вы плохо ориентируетесь в высшем обществе». «И что же дальше?» Снова спросил советник. «Он взял с меня клятву, что я буду снабжать его информацией». Девушка снова закусила губу. Советник откинулся на стуле и задумался, разглядывая недоеденный завтрак. «Что мне делать, господин советник?» Почти шепотом спросила девушка. «Разумеется, то, что обещала лорду Леону. Сообщить ему информацию, которую он хочет получить. Конечно, предварительно оговорив со мной детали. Не волнуйся, ты сделала правильно, что все рассказала нам. Позже зайдешь в кабинет, мы еще поговорим». Он поднялся, отпер дверь и кивнул девушке, отпуская ее. В задумчивости вернулся за стол и пригубил лаж. «Вы думаете, он всех в доме обязал докладывать ему о происходящем?» «Наверняка. В любом случае, Мари, будьте осторожным. Я знаю, что вы привязаны к Кассе. Она очень хорошая девочка, но у Леона есть способы вытащить из нее всю информацию, которую он сочтет важной для себя. Странно, что он так серьезно взялся за вас». «Прошло много времени с тех пор, как он тут был в последний раз. Может быть, все не так страшно?» «Может быть». Задумчиво протянул мужчина, затем поднял на меня внимательный взгляд. «Марим, то, что Цемиас жив, и вы умеете оборачиваться, это ваши тайные козыри. Надо, чтобы они продолжали оставаться тайными». «Это я поняла», — грустно вздохнула, вспомнив о муже. Касси расстелила мне постель, помогла помыться, посокрушалась, что я остригла волосы. Теперь они не доставали и до плеч. Мы ехали по землям людей. Так что я походила на парня. Это было более безопасно, ты же понимаешь, пояснила я девушке, когда та очередной раз тяжело вздохнула, проведя расческой по моей голове. Да, конечно, леди. Завтра утром мне придется сходить к лорду Леону. Но если вы скажете, что я не должна... Касси, на данный момент я не могу тебя защитить от его гнева, а он будет негодовать, если ты не выполнишь обещание. Не волнуйся. Я не сказала тебе ничего, что стоило бы скрывать от лорда. Положила голову на подушку и улыбнулась девушке. Ни о чем не тревожься. Делай, что должен. Утром следующего дня, когда девушка помогла мне одеться, она заговорщицки сказала, наклонившись к самому уху: «Я была сегодня у лорда». «Ну и как?» Он вначале разозлился, что его так рано подняли. «Но я сказала, что вы приехали вечером. У меня не было возможности сообщить ему об этом сразу, потому что весь вечер я была на виду у советника. А когда вы легли спать, было уже совсем поздно, и я побоялась идти по ночному городу. Поэтому пришла рано, пока вы еще отдыхаете». И что он ответил? Спрашивал, что я узнала нового, дал золотой, назвал хорошей девочкой и уверил, что еще не раз обратится за моими услугами. Уже со вздохом сообщила горничная. Я спустилась к завтраку. Лорд Тилан был уже здесь. Поприветствовав меня, он позволил насладиться нежными оладьями с вареньем, прежде чем заговорить. «Марим, мне сейчас необходимо уехать во дворец. Я беспокоюсь за тебя. Что с Касси?» Передала наш разговор с девушкой. Советник о чем-то задумался, потом снова взглянул на меня. «Скорее всего, лорд Леон навестит тебя в ближайшее время. Я пообщался с остальными слугами. Они напуганы. Думаю, их тоже обязали обо всем докладывать». «Не слишком ли нагло ведет себя этот оборотень?» «Он пользуется властью, которая сосредоточена у него в руках. Не очень понимаю, какие цели преследует, так настойчиво добиваясь тебя». «Считаете, кроме власти над одним из самых сильных кланов есть еще что-то?» «Вы чем-то зацепили его, Мари. В любом случае, будьте предельно осторожны. Старайтесь не покидать дом в одиночестве. Через 2-3 дня приедет на зуб». Тилан поднялся. «А сейчас мне пора». Время до прибытия лорда Назука я решила посвятить изучению истории кланов на Таринс и Пафор. Мне тоже стало интересно, чем я так заинтересовала министра внутренних дел. Все-таки версия лорда Тилана мне казалась, ну скажем, не очень реальной. Во всяком случае, мне хотелось так думать. Я планомерно перебирала в библиотеке книги, касающиеся интересующей меня темы. Откладывала те, которые могли чем-либо помочь. На столе собралось уже довольно порядочные 2 стопки, когда Касси позвала меня в столовую. Есть в одиночестве было непривычно. Я сидела за большим, рассчитанным на полтора десятка людей столом. С тоской вспоминала о Ситабе и мальчишках, о Цемиасе, Рюгель. Наверное, в следующий раз надо попросить, чтобы обед принесли прямо в библиотеку. Погруженный в свои думы, краем уха услышала, как звякнул дверной колокольчик. Из-за приоткрытой двери раздались шаги Мордона, который пошел открывать. Мужской голос. В общем, я особо не прислушивалась. Гостей все равно не ждала. «Леди Мари, к вам с визитом, лорд Леон!» Раздался от дверей голос управляющего. Я повернула голову и встретилась глазами с оборотнями. Прищурилась, наблюдая, как он ощупывает меня взглядом. «Спасибо, Мордон», — ответила, отложив ложку в сторону и сцепила пальцы в замок, уперев в них взгляд. «Добрый день, лорд Леон». «Похоже, я прервал ваш обед. Прошу прощения». Мужчина чуть поклонился, не отрывая от меня взгляда. «Хотите присоединиться?» Аппетит пропал окончательно, я отвернулась всем видом, показывая свое нежелание общаться с гостем. «С удовольствием выпью с вами лаш». Он прошел и сел по другую сторону стола. Я посмотрела на Шел, которая понятливо кивнула и, присев, отправилась на кухню. «Мария, мы не с того начали наше знакомство. Может, попробуем стать друзьями? Я понимаю, что оскорбил вас. Признаю, что был неправ и надеюсь на прощение». «Считаете, я должна согласиться на предложение дружбы, особенно после вашего такого настойчивого желания встретиться со мной?» Я криво усмехнулась. «И после того, как мне пришлось бежать от преследования вашими людьми?» «Я беспокоился за вас, когда понял, куда вы отправились и, главное, зачем. Мари, я буду с вами откровенен. Там, во дворце, я увидел красивую человеческую женщину. Да, с признаками начавшейся перестройки организма, но всего лишь человеческую женщину. Не скрою, ваше нежелание подчиниться разозлило, а сопротивление и вовсе привело в бешенство. Ваша странная болезнь удивила и насторожила. Лекарь, который вас осматривал, подтвердил, что вам противопоказаны новые потрясения. Он тоже был удивлен такой вашей реакцией тела на метку. Но ничего лучшего, чем уже имеющееся снадобье, предложить не смог. Только недоумевал, как стремительно происходят изменения. Я обратился к королю с прошением разрешить наш брак до окончания траура. Уверил его, что смогу стать вам хорошим, внимательным мужем. Но ваши друзья, я так полагаю, предупредили вас об этом, и вы сбежали. Он замолчал, видимо, ожидая моего ответа. Принесли горячий напиток, и я с удовольствием втянула аромат. Сделала маленький глоток, наслаждаясь вкусом и теплом, разливающимся внутри. Лорд Леон все это время наблюдал за мной. Я не хотела смотреть в его глаза, но прекрасно чувствовала требовательный взгляд, намеренно игнорируя его. На несколько минут в столовой повисла тишина. «Вы обрезали волосы, чтобы мои люди не смогли вас найти?» Задал он неожиданный вопрос. «Мне это показалось хорошей идеей», — я чуть усмехнулась, мазнув по мужчине ничего не значащим взглядом. «Жаль, что не получилось». «Откуда вы знаете, что не получилось?» Оборотень весь как-то подобрался, даже подался вперед, ожидая ответ. Я, наконец, прямо взглянула на него. «Внимательные селяне живут приграничьем». Я попыталась уйти от ответа. «Значит, вы все-таки были там?» Скорее утвердительно воскликнул мужчина. Откинулся на спинку стула и с нескрываемым восхищением посмотрел на меня. «Поведайте, как же вам все-таки удалось скрыться от моих опытных воинов? Умоляю, я должен знать». Он улыбнулся, и теперь в его взгляде не было ни высокомерия, ни холодного превосходства. Мне вдруг показалось, что этот человек не может быть предателем. Просто потому, что не может, и все. Наверное, он что-то такое увидел в моем взгляде, потому что выражение его лица изменилось. Теперь вместо лукавого любопытства я видела заинтересованность. Неужели Тилан оказался прав? Элеона интересую непосредственно я. Женская логика не поддается объяснению. Мы сделали то, от чего нас не ожидали. Всего лишь. Ответила я со вздохом, отворачиваясь. Он пару секунд хмурился, видимо, вспоминая собственный вопрос. Потом грустно усмехнулся. «Могу предположить, что вы услышали что-то...» Он неопределенно махнул рукой. «В общем, вы практически угадали», — грустно улыбнулась я. «Значит, вы были настолько близко и вас не учуяли? Были с подветренной стороны?» Азартно блеснул глазами. «Попробуйте это пирожное, очень вкусно». Я кивнула на тарелку с лакомством, снова уходя от ответа. Он скрыл победную улыбку в уголках рта. «Мари, вы все больше нравитесь мне. Из нас получится хорошая пара». Я прищурилась, подняла голову, но глядела мимо него. Благостное настроение улетучилось. Предстоящий разговор не предвещал ничего хорошего. Оборотень уловил мое изменившееся настроение и тоже помрачнел. «Я не собираюсь вас торопить, Мари, но вы же сами не можете не понимать. Пройдет совсем немного времени, и вам потребуется мужчина. Не подумайте, я не пытаюсь вас унизить, просто такие вещи происходят независимо от нашего желания. Это природа внутреннего зверя. У вас он тоже уже есть. Пусть пока вы еще не осознаете этого. От вас уже исходит аромат волчицы. Вскоре очень многие оборотни захотят заполучить вас для себя. Я предлагаю защиту». «У меня есть защитники», — проговорила я, теперь уже понимая, почему Леон торопится сделать меня своей. «Назук?» «Конечно, он будет вас защищать, если вы об этом попросите. Но он не альфа, я просто убью его». Мужчина сказал это так спокойно, так само собой разумеющееся. «Мне может противостоять только очень сильный оборотень, каким был Цемиас. Но, честно говоря, больше я таких не знаю». Вернулись к тому, с чего начали. «Мое желание никого не интересует», — констатировала я. «Вы женщина, Мари. Для моего зверя самка. Желанная самка». «А для меня желанен только Цемиас». Я вскочила на ноги, чувствуя, как внутри все напряглось. Сейчас я как никогда была близка к обороту, но этого допустить нельзя. Слишком рано открывать карты. «Мари», — мужчина опустил глаза, — «мне в подробностях поведали, что происходило с вами, когда погиб глава клана Пафор. Но признайте уже, его нет. Вы же сами искали и не нашли. Разве я не прав?» Я опустилась на стул. Если бы Цемиас действительно погиб, наверное, Леон и смог бы в какой-то мере заменить его. Умный, при положении, состоянии. Он не глава клана, но на очень высоком посту. И в клане не последний человек. И все же. Я подняла на мужчину глаза, стараясь не упустить ни одной эмоции. «Лорд Леон, скажите, а мое положение вдовы главы клана имеет какое-то значение для вас?» Что ж, я не ошиблась. Секундное замешательство выдало его с потрохами. Я уже не ждала более-менее честного ответа, но он, к моему удивлению, ответил, скривившись, как от зубной боли. «Это было первое, о чем я думал, когда увидел вас впервые». Ожидали легкой добычи. «Мари, я не знал вас тогда, как знаю сейчас». Я положила подбородок на сплетенные пальцы, откровенно рассматривая его. «Значит, сейчас он думает, что все знает». «Лорд, а что вы будете делать, если я все же не подчинюсь вам? Или, к примеру, встречу другого мужчину?» Протянула я с откровенно издевательскими нотками в голосе, наличие которых даже не пыталась скрыть. «Вы испытываете мое терпение. Мари, я же сказал, что убью любого, кто посмеет позариться на вас». Вдруг он переменился в лице, в глазах заплескался огонь, дыхание стало тяжелым, губы сжались в тонкую полоску. «Что с вами произошло за то время, пока вы, прикинувшись простыми людьми, бродили в приграничье?» Процедил он, угрожающе нависнув надо мной. «Произошло, в общем-то, много чего, но я не собиралась развлекать этого оборотня рассказами. Кроме того, он решил меня напугать. Это зря. Пожалуй, напугать меня мог только мой муж. После его боевой трансформации мне и море по колено». «Лорд, вы еще не забыли, благодаря кому я оказалась в приграничье?» Спросила очень тихо, выделяя каждое слово. «Если бы вы не оказались такой своенравной, я не охотился бы за вами». «Так это была охота», — я рассмеялась. «Хорошо же развлекаются мужчины». Против моей воли в голосе послышались обидные слезы. Зря я дала волю чувств. Пора было заканчивать разговор. Я резко поднялась, намереваясь покинуть столовую. Мужчина оказался возле меня, даже не поняла. Его руки жестко схватили за плечи, удерживая. Но не стоило все же пытаться меня останавливать. Я зло сощурилась, глядя прямо ему в глаза. Моя рука ухватила ближайший стул и впечатала массивную ножку в сапог оборотня. Руки, державшие плечи, ослабли, и я без труда выскочила из столовой. Слышала за спиной взбешенный рык. Взлетела вверх по лестнице и скрылась за дверью спальни с бешено колотящимся сердцем. Через пару секунд внизу с грохотом закрылась входная дверь. Я смогла выдохнуть. Оказывается, я все это время не дышала, прислушиваясь. Вскоре в дверь постучали. «Леди Мари, все в порядке, он ушел», — послышался голос Касси. И я повернула ключ в замке. А еще, оказывается, у меня дрожали руки. «Леди Мари, с вами все будет в порядке?» Служанка с тревогой вглядывалась в мое лицо. «Да, Касси, все будет хорошо».